В мире, где не существует ни стервятников, ни жуков-могильщиков, ни даже гнилостных бактерий, любой мертвец со временем превращается в мумию, являющую собой как бы злой шарж на прежнее живое существо. Однажды мы набрели именно на такой иссохший труп, в котором едва угадывался вещун. Предсмертные муки согнули его в калачик. «Наверное, он тоже шел на поклон королеве», — печально молвил мой горе-проводник. «Это радует. Вполне возможно, что мы встали на правильный путь, только очень и очень неблагодарный». Вещун поспешил поддержать эту версию. «Заблудиться может каждый, но заблудиться совершенно одинаково вряд ли возможно. Надо проверить, нет ли у него чего-нибудь съестного». Съестного у покойника не нашлось. Бедняга перед смертью сгрыз даже собственные перчатки. Единственной примечательной вещью, имевшейся при нем, оказался массивный ларец, вырезанный из кости морского зверя и украшенный золотыми накладками. Крышка ларца была едва прикрыта, что сразу показалось мне подозрительным. Трудно даже представить, что кто-то, прощаясь с жизнью, мог любоваться вещами, не имеющими никакого отношения ни к еде, ни к питью. А кроме того, у вещунов совершенно отсутствовало пристрастие к семейным и прочим реликвиям, столь свойственные людям. И в этом им можно даже только позавидовать. Я взял на себя смелость открыть ларец и убедился, что он почти до краев наполнен мельчайшим розовым порошком, похожим на цветочную пыльцу. И это вещество издавало такой изысканный и тонкий аромат, что невольно становилось стыдно за свою небритую рожу и за свое давно немытое тело. Если где-то на свете и существует уголок, чей воздух напоен вот такими волшебными запахами, то там обязательно звучит сладостно-томительная музыка, под которую сгибаются в танце прекрасные девы, бьют фонтаны чистейшей родниковой воды, пенится в бокалах вино, истекают соком горы фруктов, поют райские птицы. Нет, стоп! Похоже, это у меня начинаются галлюцинации. Это истома, заглядывая мне через плечо, пояснил вещун. Снадобье, навевающее глубокие и счастливые сны. Бедняга нес его к нашей королеве. Она давно страдает бессонницей и охотно принимает подобные дары. Нес, да не донес. Я хотел попробовать порошок на вкус, но вещун перехватил мою руку. Осторожней! Истома употребляется только в малых дозах. Достаточно лишь припудрить ею виски, а целые пригоршни убьет и клюворыла. Правда, это будет легкая смерть. Он оттянул челюсть мертвеца, и я увидел, что его рот забит розовым порошком, совсем как у заживо погребенного землей. Это как раз то, что мне нужно. За неимением другой ткани я завернул ларец в платье Феры и засунул его на самое дно котомки. Теперь мне не страшны ни голод, ни жажда, ни твое занудство. Уж лучше навечно забыться в счастливом сне, чем мучиться в твоей компании. У галлюцинаций, вызванных самыми разными причинами, есть одно общее свойство. Раз угодив в их пучину, потом уже не вылезешь оттуда. В этом смысле обезвоживание организма сродни белой горячке. Прозрачные родники, шипучие напитки и голубые айсберги будут идти с тобой до самого конца, наравне с зелеными змеями. Начав с самых простых, даже банальных видений, как то танцующие гурии, тенистые сады и фонтаны рая, я вскоре окунулся в бред, достойный легенд о святом Антонии. На меня набрасывались, или наоборот, ко мне ластились самые разнообразные порождения больной человеческой фантазии. Псоглавы, единооки, суккубы, фавны, огнедышащие змеи, черные коты, жабы с крысиными хвостами и крысы с жабьими рожами. Впрочем, это ничуть не мешало мне продолжать однажды начатый путь. Хотя, честно говоря, я уже стал забывать о его цели. Миражи возникали то на горизонте, то совсем рядом, и я ничуть не удивился, когда путь мне преградили неизвестно откуда взявшиеся всадники, горцевавшие не на конях, не на верблюдах и даже не на козлах, а на каких-то совершенно несуразных созданиях, имевших ноги жирафа, шею змеи, голову буйвола, шкуру гиены и горб столь крутой и могучий, что седла располагались где-то на крупе, почти сразу за хвостом. Только вот одна незадача. Обычные фантомы умели разговаривать со мной, а эти только немо разевали пасти, как скакуны, так и всадники. Неужели моя глухота проникла даже в область подсознания? «Нет, такой бред нам не нужен. А ну-ка, пошли прочь!» «Стой!» Вещун схватил меня за руку. И, наверное, вовремя, потому что пыль, поднятая этими порождениями кошмара, обрушилась на нас ядовитым облаком. «Стою!» Чтобы прогнать призраков, я вцепился зубами в мякоть своей ладони. Боль появилась, но бред не исчез. Более того, Вещун включился в него на правах действующего лица, что раньше не случалось. Он что-то доказывал всадникам, а те только угрожающе размахивали длинными пиками, похожими на пожарные багры, да продолжали разевать рты. Пора было положить всему этому конец, хорошего понемножку, и я, шепча первый пришедший на ум заклинание, стал подбираться к призракам с фланга. «Сам вас породил, сам вас и развею». Всадники были заняты перепалкой с Вещуном, но одному из скакунов этот маневр не понравился, и он, поднатужившись, окатил меня слюной, куда более липкой и едкой, чем пена кислотного огнетушителя. И только тогда я стал осознавать, что это никакой не мираж, а самая махровая реальность. Как говорится, дальше ехать некуда. «Что случилось?» – спросил я, стряхивая пузырящуюся слюну. «Кто это?» «Разбойники, кто же еще?» «Но ведь мы не купцы. Что с нас взять?» «Кабы не было чего, они бы в нашу сторону и не глянули. Эти головорезы выслеживают только тех вещунов, которые идут к королеве. Они при себе всегда имеют что-то ценное. С пустыми руками в обитель не принято соваться». Отвечая мне, Вещун продолжал вести переговоры с разбойниками. Ну прямо Александр Македонский. Два в одном. «А тех, что идут назад, они не трогают?» «Зачем? Взять с них нечего. Да и с нашими яйцами никто связываться не хочет. Сам знаешь, на какие выходки они способны». «Так ты скажи разбойникам, что мы уже были у королевы. Дескать, на обратном пути немного заплутали. Яйцо предъявив доказательства». Мысль была дельная, но слегка запоздалая. Один из разбойников, а всего их было трое, с ног до головы закутанный в черный бурнус, оставлявший открытым только часть лица, уже зацепил своим багром мою котомку. Я инстинктивно потянулся за ней, но острие другого багра заставило меня прирасти к месту. Вот так все мое добро уплыло в лапы алчных дикарей, опрометчиво полагавших, что свое благосостояние можно строить на чужом горе. Ничего, отольются кошки-мышки на слезы. Хоть когда-нибудь да отольются. Зло, как сивуха. Сначала дарит весельем, а потом оборачивается тяжким похмельем. Больше всего почему-то мне было жалко платье Феры, ведь не вернут гады и заорут на портянке. Тем временем разбойники, не слезая с сёдел, потрошили мою котомку. Хотя, в общем-то, потрошил только один, наверное, самый главный среди них. Остальные только облизывались. Наибольший восторг вызвал алмаз, тут же спрятанный главарем за щеку. Нашло своих новых владельцев и прочее мое имущество, которому, честно говоря, была грош цена даже в базарный день. От яйца я ожидал очень многого, но оно, выйдя из прострации, приняло столь непрезентабельный вид, что было, без сожаления, отброшено в сторону. А как еще обойтись с обломком старого мельничного жернова, сплошь покрытым трещинами? Ведь на нем даже кинжал не заточишь. Как и следовало ожидать, ларец появился в самую последнюю очередь. Пока главарь возился с его крышкой, второй разбойник тщательно ощупывал швы котомки, а третий прикладывал платье Феры к разным частям своего тела. Соображал, на что она может сгодиться. Уж и не знаю, что ожидал найти в ларце главарь разбойников, но когда крышка откинулась, алчный блеск в его глазах сразу сменился гримасой разочарования. Судя по всему, эти дикари не ведали истинной ценности сонного зелья. Я тешил себя надеждой, что разбойники не преминут отведать ароматного порошка, загубив тем самым не только свою нервную систему, но и другие жизненно важные органы. Однако главарь решил поступить с варварской простотой, вытряхнуть неизвестные снадобья на землю, а ларец использовать для каких-то своих целей, хранение срезанных ногтей, например. Пришла пора расстаться и с мечтой о счастливых снах. Хорошо, если сегодня это будет последней горькой потери. Ведь кроме собственной жизни у меня больше ничего не осталось. И вдруг там, где валялось яйцо, почти неотличимое от грубых камней, взвился вихрь, запорошивший разбойников не только пылью, но и содержимым ларца, летучим, словно рисовой пудры. Со стороны могло показаться, что скакуны и всадники покрылись вдруг розовым инеем, Впрочем, для хозяев пустыни это было то же самое, что соленые брызги для моряков, и они даже не стали отряхиваться. Хватало им и других забот, о чем недвусмысленно свидетельствовали наставленные на нас пики. «Что они еще хотят?» – спросил я у Вещуна. «Того и хотят. Перекусить хотят». «Нами?» – ужаснулся я. «Иная дичь здесь не водится». Крючи пик уже вцепились в нашу одежду. Но тут, по счастью, началось действие истомы. Первым вывалился из седла главарь, все еще сжимавший в руке опустевший ларец. Вслед за ним, словно кегли, пали и соратники. Один налево, другой направо. Чуть погодя подкосились ноги у осиротевших скакунов. Образовалась весьма живописная куча, от которой, наверное, исходил оглушительный храп. Иллюстрации к сказке о сонном царстве. «Не подходи близко. Пусть их сначала ветерком обдует». «Они не помрут?» Нельзя сказать, что судьба разбойников очень уж волновала меня. Но смерть была для них совсем не тем наказанием, которое я желал бы. Наказанием как бы случайным, независящим от меня. Вот хорошенько отодрать их за уши, да голышом отправить в освояси, это другое дело. «Конечно, помрут». Похоже, для Вещуна это было что-то само собой разумеющееся. «Вне всякого сомнения. И дело здесь вовсе не в истоме, от которой они скоро очухаются, а в жестоких племенных обычаях. Любой, кто коснется этой земли хоть чем-то, кроме кончика копья, считается проклятым навек. Ему откажут в воде, в питье и приюте, а при встрече плюнут в лицо. Такое существование в 100 крат хуже смерти, и эти трое, проснувшись, выберут ее». «Вольному воля», — сказал я, а про себя подумал. «Есть, значит, в этой проклятой стране что-то такое, чего панически боятся даже отъявленные разбойники. Ну а мы здесь задерживаться не будем, только сначала соберем свои вещички». «Я бы заодно проверил их переметные суммы», — предложил Вещун, не отличавший своего от чужого. «Надо ведь как-то возместить понесенные нами нравственные страдания». «Грабить побежденных не в моих правилах, но другим я этого запретить не могу». «Увы, но наше существование есть цепь компромиссов, чаще всего с самим собой». «Правила существуют в игре», — ухмыльнулся Вещун. «И даже там их постоянно нарушают. А жить по правилам невозможно. Это как ходить с завязанными глазами. Обязательно лоб расшибешь». «Спорить не буду. Кого-то кормит смелость, а кого-то цинизм. Но свое яйцо я воспитаю совсем иначе». Среди разбойничьих припасов, кроме воды, для лучшей сохранности, слегка разбавленный вином, имелся только твердый, как камень, хлеб и еще более твердый сыр. Неудивительно, что после такой неудобоваримой пищи их потянуло на свежатину. Пока Вещун мародерствовал, я демонстративно стоял в сторонке и, желая доставить яйцу приятное, перебрасывал его из одной руки в другую. Но вскоре я оставил это занятие, здраво рассудив, что незачем зря терзать душу моего спутника. Ведь это то же самое, что ласкать женщину в присутствии ее бывшего любовника. Некоторым это, возможно, и нравится, но мы-то не извращенцы. Разбойники продолжали крепко спать. Какое горькое разочарование ожидает их при пробуждении. А поверженные истомы животные, благодаря своим замечательным горбам, получившие от меня кличку Бактрианы, уже шевелились и даже пытались подняться. Лежачие положения были столь же неудобным для них, как для нас стоячие. Любопытство ради я стал присматриваться к их сбруе. Она была на удивление проста. Поводья, крепко привязанные к рогам, и седло, державшееся на своем месте только шлеей, накинутой на горб. И ничего лишнего, ни стремян, ни подпруг, ни прочих причиндалов, так любимых в кавалерии. Надо было обладать недюжной ловкостью, сноровкой и силой, чтобы с помощью столь скромных средств управляться с могучими и норовистыми животными. «Право, а не рискнуть ли мне?» Недаром ведь говорят, если с умом действовать, так и на черта узду накинешь. На слоне я уже ездил, хотя не вожаком, а седаком. На буйволе тоже. Даже на дельфине однажды катался. И это еще не считая существ самой природы, предназначенных для верховой езды. Как-то и шаков, лошадей и дамочек известного сорта, скачка на которых зачастую сопряжена с риском, не имеющих аналогов в животном мире.